Афганистан, Кабул, Шах Душамшира, 21 октября 2016 года. Приметы последнего времени. Злоба, подозрительность, страх, недоверие, мир, расколовшийся на две части, один стремительно идущий в 21 век с его космическими полетами и освоением планет, и второй, стремительно тонущий в пучине оголтелой злобы и дикости, мракобесного средневековья. Мир раскололся на две части. Невидимые линии разлома пролегли по континентам и странам. Только вот линии эти не увеличивались, как и было положено при разломе, и половинки бывшего целого не отходили друг от друга, а наоборот, стремили друг к другу, сходясь все быстрее и быстрее на контркурсах. Вопрос был в том, кто и что уцелеет при столкновении. Их было двое. Одного звали Саша, но он был осетин, а не русский, а другого звали Зураб, но он-то как раз считал себя русским. Потом и грузинских дворян, родившийся в Москве и в юности, победивший на лицейском конкурсе поэтов. Но так получилось, что поэтам в новом мире было некомфортно и неуютно. И Зураб пошел в армию, где и встретил осетина Сашу, который готовился к службе с детства. Как-то так получилось, что они нашли общий язык. Чистый ботаник, оказавшийся неплохим стрелком, и гениальным вторым номером, наизусть помнящим десятки баллистических таблиц. И потомственный военный в шестом поколении, не представлявший себе какую-то иную карьеру, кроме армейской. Возможно, дело было в том, что выросший в городе Зураб тосковал по горам. А Сашке было что рассказать о них, ведь он у них вырос. Как бы то ни было, теперь они составляли единое целое. Точнее, отдельную снайперскую разведывательно-диверсионную группу специального назначения парашютно-десантных войск, подчиненную командиру 2-го батальона 340-го парашютного десантного полка. В отличие от обычных пехотных частей, парашютисты имели отдельные, выведенные из состава подразделений, снайперские группы уже на уровне батальона. Каждому командиру батальона непосредственно подчинялись 5 таких групп. Каждый из них был профессионалом, окончившим вначале снайперскую школу под Новгородом, а потом еще и прошедшим 4-месячные курсы переподготовки горных стрелков в Кушке. Каждый из них, как и положено снайперу-парашютисту, мог поражать неподвижные цели с расстояния в 1500 метров. Или подвижные с расстояния в 600 метров с вероятностью 0,9. Знал приемы и методы маскировки, умел десантироваться с вертолетов, легких и тяжелых транспортных самолетов. Знал приемы и методы маскировки на местности, умел прожить минимум неделю на подножной пище. Каждый из них владел основами военной топографии, знал правила колонновождения, умел пользоваться всеми техническими средствами связи, разведки и целеуказания, включая знаменитые лазерные целеуказатели для управляемого оружия. Владел навыками активной и пассивной разведки и мог при необходимости самостоятельно или в группе провести разведку зоны сброса, определить основные источники опасности и передать точную информацию в штаб для корректировки плана высадки. Все это они знали, потому что это было необходимо для их работы. Быть глазами и ушами, а если потребуется, и хирургически точным скальпелем в руках командира и батальона, которому они были подчинены напрямую. Проблема была в том, что почти ничего из этого им сейчас не было нужно. А что было нужно, чтобы это все прекратилось? А хрен его знает. Хорошо, что погасили мигалки. Их было до черта, и они раздражали. Вспышки мигалок, проявляющиеся в оптических прицелах, заставляли нервничать и отвлекаться. Их цели находились в большом автобусе марки «Голиаф», неприхотливом и выдерживающем самые скверные дороги. Автобус стоял на улице рядом со знаменитой мечетью Шахдушамшира, мечетью двух мечей, на южном берегу реки Кабул. Они же находились на крыше девятиэтажного особняка Иттихад-банка на левом берегу, откуда, из банка, эвакуировали всех служащих из-за угрозы взрыва. И не мудрено, банк был облицован стеклопанелями с золотистым зеркальным эффектом. Если сильно рванет кусок такой стеклопанели, может отрубить голову не хуже меча палача. А рвануть может сильно. Автобус был битотопливным, газ, бензин, и на его крыше были газовые баллоны, чтобы можно было подешевле заправляться на кабульских газовых заправках. Если этот баллон пробить, к примеру, пулей, а потом произойдет взрыв, вполне реальный сценарий при провале штурма. Образуется топливно-воздушная смесь, и рванет она, как термобарическая бомба, на этом же принципе и основанная. Но если эти баллоны просто рванут или сдетонируют, то уже мало не покажется. По меркам армейских снайперов цели были простые. Всего 180 метров с небольшим снижением, под углом примерно на 20 градусов. Большая проблема была со стеклом. Каленое стекло, даже не автомобильное, а автобусное, повышенной прочности. Оно может критически исказить траекторию пули даже с остальным сердечником. Пуля может поразить заложника. И еще хуже, если пуля попадет в стекло под углом. Впрочем, у них у двоих были наилучшие позиции. Цель была почти что под прямым углом. Для стрельбы по цели они располагали двумя снайперскими винтовками. Это были полуавтоматические винтовки Драгунова, переделанные в княжестве финляндском для участия в спортивных состязаниях. В частности, у них был ствол в полтора раза тяжелее оригинала и спортивный массивный приклад, похожие на приклады винтовок серии БК. Винтовки были заряжены не армейскими стандартными боеприпасами, а патронами финской же фирмы «Лев», сделанными из однородного прочного сплава на основе меди методом точения на токарном станке. Очень дорогие. Как показали тесты на полигоне, именно эти боеприпасы обеспечивают наилучшие шансы при стрельбе через закаленное стекло и не теряют точность. Поэтому каждый снайпер на задании имел теперь 10 таких патронов. Для этой ситуации должно было хватить с лихвой. Автобус стоял на набережной, белого цвета, запыленный, на борту силуэт воющего волка. Передняя дверь открыта настежь из-за жары. Оно и понятно, днем в Кабуле находиться долгое время в автобусе без кондиционера невозможно. Набережная перекрыта с двух сторон полицейскими машинами, отчего на набережной пробки. Некоторые окна в автобусе тоже открыты, лениво трепыхаются, выпущены в окно белые занавески. И все очень и очень плохо. До боли плохо. До волчьего воя плохо. До комариного звона в ушах, от которого никак не избавиться плохо. Все очень плохо. Как и почти всегда. «Всем цветным эта калина доложить по ситуации», — пробурчала рация. «Цветные — это они. Для удобства управления такой сложной формой антитеррористической операции, как освобождение заложников, все пространство вокруг автобуса разделено на 4 зоны, и каждая имеет свой цвет. Их цвет красный». «Красный — один». Зураб отвлекся от винтовки. Он только страхует. У нас зеро, движения нет. На цевье каждой винтовки установлен специальный приборчик, очень простой. Положишь на него палец, и в штабе на специальном мониторе, на который, не отрываясь час за часом, смотрит офицер-координатор. Загорается лампочка. Лампочку полагается зажечь, когда у тебя в прицеле террорист, и ты считаешь, что можешь его поразить. Так в штабе знают, сколько снайперов готовы стрелять, сколько целей в прицеле каждую секунду. Если зеленых лампочек будет 5, на крайний случай даже 4, прозвучит команда «залп», после чего начнется штурм. Но эти твари опытные, где-то готовились. Они видели всего двоих, да и то не одновременно. Часть заложников постоянно стоит. Занавески мало того, что опущены, еще и шевелятся под ветром. Один или два террориста, наверное, сидят в проходе между сиденьями. Снайперам их не достать. Остается только ждать. Все очень плохо. Господин полковник, полковник жандармерии Стасюк, бывший товарищ полицеймейстера Киева, оторвался от экрана своего ноутбука, на котором он набирал срочное сообщение для Санкт-Петербурга. Этим делом должны были заниматься афганцы, но опыта у них ни хрена не было, и он, как старший советник в Царандое, принял на себя командование. Царандоевцы обосновались чуть дальше, в Дукане, и место для штаба выбрали совсем не случайно. Пока не пнешь, не почешутся. Результаты термографического сканирования, господин полковник, доложил помощник, тоже русский. Беспилотник ВВС, обычно использующийся для рейдов в приграничной зоне, выявление обитаемой пещеры и других, непонятно откуда взявшихся, странных источников тепла в ущелье, несколько минут назад прошел над центром Кабула, врубив всю свою аппаратуру. Распечатку передали по электронной почте. Докладывайте. Есть. С вероятностью 59% установлены 4 источника тепла. Один в задней части автобуса, по центру, трое впереди у двери. 59%? Переспросил полковник. Они что, охуели? Кризис с захватом заложников начался 2 с небольшим часа назад, а он уже вымотал все нервы. Одни переговоры с начальником дорожной полиции Кабула, заплывшим жиром Зияуддином, отняли здоровенный кусок терпения. На его и так мало. Крыша автобуса успела раскалиться на солнце, извиняющимся тоном сказал полковник. Они обработали информацию, как смогли. Да, как смогли. Все мы делаем, что можем. Нас несет течением в море дерьма, а мы выгребаем. Это, кстати, тоже вилами на воде писано. Четверо, эта цифра получилась просто. Подсчитали, как смогли, все отдельные источники тепла, которые определил в автобусе термосканер, и вышли из этого количества паломников по билетам, которые там должно было быть, которые сообщила фирма, занимавшаяся организацией хаджа и религиозных путешествий для мусульман по другим известным местам ислама. Афганистан — известное прибежище мистиков и суфиев. На Кавказе суфизм широко распространен. Вот, поехали. А теперь считай по головам. Сообщи информацию всем подразделениям. Террористов 4. Проведите перекличку снайперов. Есть. Еще что-то? Звонили из Арка. Присутствие господина генерал-губернатора расценено как нежелательное. Понятное дело. Странный этот захват какой-то. Отмороженный. Это же придумать надо. У одной из самых известных мечетей страны после намаза 4 террористов вдруг выхватили оружие и заскочили в автобус с иностранными номерами. Полковник хоть и не был мусульманином, но понимал, все это вызовет крайнее возмущение среди мусульман. Многие отвернутся от террористов, сочтут, что они вышли из ислама. Мусульмане напали на мусульман же, более того, на гостей. В мечети. Немыслимое дело. И странное. Почему бы им не захватить обычный пассажирский автобус? Почему потребовали для переговоров лично генерал-губернатора? Так что господин генерал-губернатор не зря опасается ехать сюда. Всякое может быть. Это понятно. И все-таки осадок от такой вот откровенной трусости остается. До нынешнего был наместник его величества адмирал Воронцов. Он лично участвовал в переговорах в приграничной зоне с самыми отмороженными племенами. Наверное, и сюда бы приехал. Плохо все. Идите, доложите по перекличке через 10 минут. Есть. Полковник отхлебнул горячего чая. В жару он намного лучше, чем холодный. Нажал на кнопку, отправляя письмо. И тяжело задумался. Ситуация хуже некуда. Очевидцы рассказывали, что у террористов осколочные гранаты и какая-то большая сумка. Автобус стоит на набережной, не подступишься. С одной стороны здание, причем длинный глухой фасад. С другой — набережная. Обычная тактика штурма — грузовые машины, кузов которых на одном уровне с окнами, трапы не подойдет. И с той и с другой стороны улица запечатана блокпостами, а затем и пробками. Он думал о том, чтобы попытаться подобраться по руслу реки, воспользовавшись тем, что набережная мощеная, и можно незаметно подобраться прямо к автобусу. Но затея авантюрная. Сначала потребуются лестницы, чтобы выбраться на набережную, а потом, чтобы штурмовать сам автобус. 10 раз успеют взорвать. Может быть, что-то получится ночью. Но чутье подсказывало полковнику, ночи они ждать не будут. Террориста видели только одного. Отморозок конченый. 20 с небольшим. К каждой фразе в конце прибавляют «Иншалла», если так будет угодно Аллаху. Продемонстрировал автомат системы «Скорпион». Сказал, что у них в автобусе несколько килограммов взрывчатки и что все они смертники. Никаких требований не выдвинул. Потребовал прибытия генерал-губернатора. Сказал, что больше ни с кем не станет разговаривать. Еду и воду взять отказался. Сказал, отключить сотовую связь, взрыв. Значит, в толпе наверняка сообщники. У автобуса, в котором располагался штаб, послышалась какая-то возня. Потом полковник услышал четкий звук удара. Это еще что? Выглянув в окно, он увидел несколько человек с оружием. Главный среди них был невысокий бородач в черной, несмотря на жару, форме. На погоне, помимо положенных знаков различия, серебряные черепы кости. Спецбатальон. «Кто вы такие? Что происходит?» «Я генерал Мадаев», — ответил человек. «Это мои люди. И там тоже». Он показал в сторону захваченного автобуса. «Тоже мои люди». Генерал русской армии Алишер Салимович Мадаев прибыл в Кабул сегодня утром вместе с небольшим отрядом лично преданных ему мюридов. Он прибыл сюда по вызову из Арка. Вызов направил новый генерал-губернатор, и оба они знали, в чем причина такого вызова. Все, точка. Сегодня его вежливо попросят уйти в отставку, а его отряды, дающие едва ли не треть всех боевых результатов, при том, что на часть боевых результатов претендуют и парашютисты, и морпехи, и спецназ. Так вот, его отряды расформируют и отправят домой. И, может быть, так будет и лучше. Все на самом деле просто. Армия должна побеждать, иначе она начинает проигрывать. И хуже того, разлагаться. Если не забиваешь ты, забивают тебе. Как-то забыли про это генералы великой армии, за 100 лет не потерпевшие ни одного поражения. Сложилась система, жизненный уклад, связанный с присутствием русской армии на земле афганских племен. Такой уклад, что от этого хочется выть волком, задрав голову к небу. Но он есть, и просто меняя кадр, его не сломаешь. Все очень просто. В каждой провинции есть русская гражданская власть и русская военная власть. Гражданская — это губернатор провинции и управляющий местным корпусом гражданской реконструкции. Военная — это начальник сектора, обычно это полковник. Отсюда из двойственности власти проистекает все остальное. Афганцы не дураки. Дурак тот, кто считает их дураками. Они темные, необразованные, жестокие, но они не дураки. На самом деле они умны. Умны умом зверя, который привык выживать в опасной среде и знает все, что для этого нужно. Когда в провинцию прибывает новый начальник гарнизона, первым делом к нему идет делегация старейшин с первыми подарками. Пока еще символическими. Барашка, саблю. Не принять, значит оскорбить местных. Принимает. А старейшины люди, давно жившие на свете, повидавшие всякое. И на этих смотринах они тоже решают, как с этим человеком работать. подкупить, договориться, или его нужно дискредитировать. Подкупают по-разному. Дальше начинают вертеться темные личности, переводчики, мелкие начальники из местных, предлагают деньги, спиртное, поход на полевую жену. Афганцы прекрасно умеют льстить, это у них в крови. Здесь продается немало золота, могут подкупить золотом. Доходы от контрабандной торговли тоже немалы. Если не проходит, начинают договариваться. Договорные кишлаки, договорные уезды. Это уезды и кишлаки, в которых по договоренности с местными нельзя проводить никаких боевых операций. Русские солдаты не должны появляться на этой земле. Ну, конечно, ведется наблюдение с беспилотников. Но чем оно опасно боевикам? Только если у них есть оружие. Спрятали в какой-нибудь пещере и идут себе спокойно. Нанести удар по ним нельзя. Они считаются мирными. Пришли в кишлак, передохнули, отъелись. С женщинами это самое. А кто и с мальчиками. Награбленное на рынке продали. Деньги спрятали или перевели куда. Потом снова на джихад. Такие вот оазисы нужны самим ашрарам, потому на такой земле они ничего делать не будут. Это их тыловые базы. Если какой-нибудь полковник окажется честным и непреклонным и начнет разгребать такой вот змеиный клубок, выяснять, кто на что живет, у кого в какой банде сын, муж и тому подобное, начинают проводить активные операции, тогда начинается этап дискредитации. Маджахеды начинают налеты и террор. Обстановка в провинции ухудшается. Старейшины начинают ходить к губернатору с жалобами. Если идет война, всякое бывает, и на все можно пожаловаться. Тут кого-то зарезали, там при зачистке кого-то ограбили и тому подобное. А в Кабуле видят, растет количество террористических проявлений, убийств, нападений. Провинция берется под особый контроль. Начинают приезжать проверяющие, которым надо что-то найти. Иначе в Кабуле спросят, а ты за каким туда ездил? И вот перед выбором становится уже губернатор. Если он в Кабуле на плохом счету, если его провинция постоянно в сводках, его могут убрать. Развалил работу, не наладил рабочего контакта с местным населением. Или по-другому можно все устроить. Берет губернатор лист бумаги и пишет. Полковник такой-то. В работе не учитывает местную специфику. Не согласовывает свои действия с гражданской администрацией. Слабо владеет оперативной обстановкой. Уделяет недостаточно внимания работе с отрядами самозащиты. Не пользуется авторитетом среди местного населения. Вступил в конфликт с духовенством. Имеет место факты противоправных действий со стороны подчиненных полковника такого-то. Дальше губернатор пишет все, что имело место быть за последнее время, подкрепляя это жалобами с мест. Жалобы составлены очень грамотно. Всегда жалуются на одного и в то же время хоть намеками, но хвалят другого. В результате чего и идет перечисление сводок последнего времени. Убили, взорвали, похитили. Дальше пишется. Посему нижайше прошу удалить полковника такого-то, так как его действия подрывают процесс мирного урегулирования, создают негативные тенденции в работе с местным населением, подрывают авторитет русской власти в глазах афганского народа. Такое письмо чаще всего пишется и в Кабул, и в Санкт-Петербург копии. И отныне губернатор прикрыт. Если что, он покажет письмо и скажет: «Я же писал, сигнализировал». А в Кабуле тоже встает жесткий выбор. Либо снимать непопулярного среди местных полковника и ставить другого, либо отвечать перед Санкт-Петербургом. Почему нет прогресса в мирном урегулировании? Почему в такой-то провинции обострилась оперативная обстановка? Почему ничего не делается для исправления ситуации? Тут и до оргвыводов недалеко. Не справился с работой. А преемник оставленного и не случай записи в личном деле, офицера, мотал все на ус и делал выводы, как надо строить работу. Нет, все-таки прав был Александр Владимирович. Ох, как прав. Во главе провинции должны стоять афганцы, причем афганцы, избранные местными старейшинами и религиозными лидерами. Русские тоже должны быть, но как специалисты. Если что-то не делается, виноваты не русские, а такие же, как и вы, афганцы, которых вы же и избрали. Если изберут тайного сторонника Ашраров, пускай это для нас он тайный, население все про него знает, и если он запорит работу, сделает свои выводы. Людям-то тоже нормально жить хочется. Большую часть войск из провинции надо вывести, прекратить всю эту несколько лет уже непрекращающуюся вялотекущую шизу. Жаловаться теперь будет не на кого. Под полным русским контролем надо оставить только крупные базы и города. Они же и станут и центрами развития, и центрами притяжения тех, кто устал от религиозного мракобесия. Больше доверять частникам, в частности водителям, и набранной охране частных предприятий и приисков, оставшихся от англичан и теперь ставших русскими. От антиповстанческой войны перейти к активной агентурно-боевой работе без задействования крупных подразделений и боевой техники, а также к нетрадиционным методам ведения войны. За это и отвечает он, генерал русской армии Мадаев. Его горцы, легкие на подъем, способные делать многодневные переходы в горах, умеющие охотиться и вести наблюдение, отменно стреляющие, стали для боевиков настоящим карающим мечом. Там, где они только появлялись, прекращалась всякая активность, люди бежали с гор в населенные пункты, только бы их не приняли за боевиков и бандспособников. Они были способны, действуя мелкими группами, выявляя и перехватывая каналы снабжения банд в горах, за несколько дней потрепать и выдавить из любого горного района любую по численности группировку. Конечно, жаловались и на него, и при Александре Владимировиче жаловались, но он-то такие жалобы оставлял без внимания. Все-таки он был не генерал-губернатор, а наместник. Это совсем другой статус. Жаловаться на него было не так-то просто. Его в Башибузуке базировались на крупных базах ВВС, типа Баграма или Джалалабада. А так, были в горах, постоянно перемещались, постоянно на ногах, сегодня здесь, а завтра уже там. Непонятно, кому жаловаться, кого привлекать в союзники. Но все же нашли способ и место. Комиссия по общеафганскому урегулированию добрались даже сюда. Значит, крепко он их достал. Немало ашраров, маджахедов и прочей твари в землю положил. Официальные сводки потери не отражали этого, чаще всего поймав в горах бандита или банд-пособника, закладывающего продукты в зарытый под камнем бидон. Они просто кончали его и не отчитывались в этом. Так что сильно он их достал. Сильно. Но дело даже не в этом. А дело в нынешнем генерал-губернаторе, недавно назначенном, злейшем враге. Мадаев не был дураком. Понимал, откуда ветер дует. И понимал, что ему, нынешнему генерал-губернатору, он как кость в горле. И вовсе не потому, что его назначил его предшественник, которого многие помнили. Мадаев был чеченцем, а новый генерал-губернатор был бухарцем. Человек несведущий решит, что они должны найти общий язык, потому что они мусульмане. А человек, зараженный либеральными ценностями, добавит, еще и потому, что и чеченцы, и бухарцы в свое время были оккупированы Россией. Но трудно представить себе более ошибочное заключение. Чеченцы и бухарцы не были схожи ни в чем. Чеченцы — потомки свободного горского народа, жившего в горах. Бухарцы — потомки непонятно кого, возможно, что и евреев. Пустынники, караванщики, торговый народ, лукавый, хитрый. Когда русские пришли на Кавказ, чеченцы и другие горцы взялись за оружие и воевали несколько десятков лет. Когда русские пришли в Среднюю Азию, силы ханов и баев после отдельных стычек складывали оружие перед уступающими по численности силами русских, и сами ханы и баи просились под вассалитет. Оцените разницу, скажем так. Зато хороший враг может стать и не менее хорошим другом, а вот тот, кто за 3 дня переметнулся на твою сторону, также за 3 дня переметнется на чужую, предаст тебя. Сын имама Шамиля стал полковником русской армии. Конные полки с Кавказа входили в состав гвардейской кавалерии, охраняли особ августейшей фамилии. Когда 100 лет назад Россия воевала с Англией, Францией, Италией и САСШ, кавказские конники были в числе тех, кто первыми врывался в Париж и Багдад, а эмир Бухары прислал русскому императору огромную сумму денег на обзаведение вооружением, но не послал ни одного человека, ни конного, ни пешего. Думаете, сейчас что-то изменилось? Как бы не так. От Баграма Мадаев со своими людьми выдвинулся на машинах и с рассветом был уже в Кабуле. Мрачно смотрел на проносящиеся в окне торговые улицы, на дым земляных печей и тандыров. Может, оно и к лучшему, что его отставят. Конечно, позор, но, с другой стороны, все традиции наверняка соблюдут. Новый генерал-губернатор — человек хитрый, но слабый. Ему ни к чему ссориться с чеченцами. Он и с афганцами-то не ссорится. Вон плакаты висят. «Вместе в новое будущее». На Пушту и на Дари. Русский солдат и девушка, афганка по виду. Интересно, кто-нибудь понимает, что этот плакат оскорбителен для афганца? Потому что показывает, что русские солдаты собираются отнимать афганских женщин. Все муллы, шейхи в своих роликах с проповедями говорят, русские пришли сюда для того, чтобы отнять у вас землю, золото и женщин. Кто тот придурок, который развешал эти плакаты по Кабулу? Просто дурак или враг? Они прошли контрольный пост афганской полиции на въезде в Арк, затем и пост русских военных. На постах были собаки, маленькие, вынюхивают взрывчатку. Во дворе было полно машин, приткнуться негде. «Ждите на улице», — распорядился Мадаев и прошел в здание. Невысокий, бородатый, круглоголовый, в черной форме спецназа, с черепом и костями, с фамильным кинжалом за поясом, он буквально излучал опасность. В присутствии толпился народ, все стремились успеть попасть. Пятница, однако. Выходной день в тех местах, где чтут пророка и книгу. Новый генерал-губернатор, будучи наследником миллиардного состояния, имел собственный реактивный самолет, способный покрыть 12 тысяч километров без дозаправки и стоящий больше, чем реактивный истребитель-бомбардировщик. Свою работу он построил так. В пятницу днем он улетал в Санкт-Петербург, а в понедельник в середине дня возвращался. И так каждую неделю. Фигура здесь, фигура тут. И что получается? Пятница здесь, выходной день, афганцы не работают. А русские советники тоже вроде должны отдыхать. Но на деле они здесь пытаются попасть к генерал-губернатору, пока тот не улетел во свояси. И выходной летит. К черту! Суббота и воскресенье здесь рабочие дни. Но генерал-губернатора нет, никакие вопросы не решить. В понедельник он прилетает днем. Но здесь из-за жары работать начинают очень рано и кончают тоже рано, в час, в два. Еще один день пропал. И получается, что вместо 6 дней генерал-губернатор работает полноценно только 3 дня. Вторник, среду и четверг. Ну и как вам такое? Советники работают без выходного. Сам генерал-губернатор работает не 6 дней в неделю, а 3. Кто пытался возразить, даже намеком, тот уже не работает, вылетел. И хорошо, если без волчьего билета. Как и все среднеазиаты, генерал-губернатор был жесток и не терпел инакомыслия даже в мелочах. И советнический, и армейский контингент уже с тоской вспоминали, Времена князя Александра Владимировича Воронцова, наместника его императорского величества, месяца не прошло, который работал и по 6, и по 7 дней в неделю, и если ему кто-то говорил, что он не прав, просто просил обосновать свою точку зрения и принимал объяснения, если они казались дельными. Генерала Мадаева сразу заметили, пошли служки. Его не любили и военные, и гражданские, потому что те, кто нес службу, смирившись с обстоятельствами, договаривались с местными, а потом ночью приходили баджибузуки генерала Мадаева, оставляли после себя кровь, много крови, не растворялись в ночи так же быстро, как и появились. А местным приходилось после этого жить с местными, да еще и объясняться, а почему в их зоне ответственности ходят неприкаянные банды. Говорили, что баджибузуки Мадаева — грабители. Но это было не так. Вообще горцы и в самом деле природные налетчики и грабители, но дело не в этом. Мадаев разрешал грабить, но в строго определенных рамках. Нет ничего плохого, чтобы взять любое трофейное оружие. Это право любого воина. Нет ничего плохого, если, убив связняка ашраров на тайнике с продовольствием, обратите это же продовольствие себе в пропитание. Нет ничего плохого, если взять что-то из трофейного снаряжения или хорошие ботинки. Если взяли деньги, а в горах деньги понятно для чего, финансирование налетов и обстрелов, если повезет, могли найти Байтулмал Исламского комитета вместе с печатью и записями. Все эти деньги тоже распределяли между собой. На это дал согласие лично господин адмирал, сказав, что сдать все равно не сдадите, а так искать будете дюжее. Но вот ограбить мирный караван, дукан, простого путника, у которого ничего компрометирующего не найдено, за это генерал Мадаев карал резко и сразу. Так что в отрядах генерала Мадаева, состоявших из самых отчаянных людей, какие только нашлись на Кавказе, поддерживалась дисциплина, и каждый знал, что можно, а что нельзя. Господин генерал Мадаев, господин советник, просят вас. Сидевшая приемная девица благоухала итальянским парфюмом и демонстрировала великолепные ноги, приводя непривычных афганских посетителей в состояние транса. Русские были более привычны к такому. Новый генерал-губернатор импортировал эту девицу из Санкт-Петербурга. И это было еще одним свидетельством того, что русские несут сюда разврат и падение нравов, о чем говорили во всех кабульских мечетях. Впрочем, новый генерал-губернатор с афганцами нашел общий язык очень быстро, заделавшись другом едва ли не половины депутатов Волуси-Джирги. Для закрепления связей с местными он даже женился на 17-летней афганке, выбрав ее очень хитро из женской исламской школы. С одной стороны, значит, достаточно современная. Многие до сих пор называют женские исламские школы открытые духовным управлением мусульман по рождению Иблиса. Ибо у женщины не должно быть вообще никакого образования. С другой стороны, достаточно традиционных взглядов, потому что пошла не в университет, да, еще и из племени Дуррани, племени, из которого долгое время происходили все афганские правители. Так что брак не только династический, но и в высшей степени расчетливый. Правда, у генерал-губернатора это уже второй брак. Первая жена живет в Санкт-Петербурге. В русском уголовном уложении написано, что статья, карающее многоженство, на мусульман не распространяется, но все равно на нескольких жен в высшем свете смотрят косо, особливо если человек на государственной службе. Но тут сам молодой цесаревич, который скоро воспримет престол, высказал свое благорасположение генерал-губернатору Афганистана, поздравил с браком, так что все как решит Аллах, все как решит Аллах. Генерал Мадаев шагнул в кабинет, в глаза сразу бросился молитвенный коврик саджака, Не настоящий, а декоративный. Такой вешают на стену в знак особого усердия в молитве и почитании Аллаха. На антрацито-черном шелке, настоящими золотыми нитями, вышит двор мечети Аль-Харам с Каабой, черным камнем, одной из мусульманских святынь. Чуть ниже каллиграф вышел надпись шахады. Нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммед, пророк его, в виде капли. Ну-ну. Салам алейкум, салам алейкум. Генерал-губернатор, на 15 лет моложе самого Мадаева, встал ему навстречу, как и положено, на востоке, пожал протянутую руку двумя своими. Прошу. Чем больше показной набожности, тем больше мануфикун, вспомнил Мадаев совет своего устаза, мудрого старика, живущего в горах. Но-но. Мунафикун, лицемерие. Его проводы были обставлены едва ли не с варварской пышностью. Генерал-губернатор, хитрый льстец, постарался. Добавок к офицерскому святому Георгию, 4-й степени, Мадаеву теперь дали и 3-ю, получить которую было не так-то просто, особенно во время тайной войны, где нет свидетельств побед, а есть только безымянные могилы в пыли и чувство омерзения. Он получил золотое георгиевское оружие, вдобавок к аннинскому, которое у него уже было. Среди боевых офицеров оно ценилось едва ли не больше, чем орден. И, извините, господин генерал, но в связи с изменением обстановки признано более нецелесообразным. Его отправляли в действующий резерв и вызывали в Санкт-Петербург. Там произойдет заключительная часть экзекуции. Ему предложат 3 места на выбор, штабных или преподавать. Он откажется, после чего его выпроводят в отставку, из которой совсем недавно отозвали. Так, да? Он принял для себя решение, еще глядя в глаза нового генерал-губернатора. Чувствуя довольство и лукавство, которое исходило от него, как от хорошо пообедавшего кота, который решил на сытый желудок поиграться с мышкой. Если бы не было этого, генерал Мадаев плюнул бы на все и снова вернулся в свой центр в горной Чечне, где из волчат он готовил настоящих волков, таких как те, которые сейчас с ним здесь. Но так! Нет харама в том, что ты проиграл бой сильному и достойному врагу. Нет харама в том, что ты подчиняешься сильному и достойному человеку, такому как генерал фон Бредов, командующий КСО, которому Мадаев подчинялся на действительной, или адмирал князь Воронцов, который вытащил его из отставки, из горной Чечни и сказал, что он нужен. На позор на весь род, если ты подчинился такому вот лукавому хитрецу, в котором нет ни грамма настоящей силы, а есть лишь хитрость и лицемерие. Отсюда он направится прямо в Кабульский международный, но проедет дальше. Адмирал Воронцов все еще здесь. Тогда ни он, ни все остальные не поняли, для чего он уходит. Но вот сейчас стало понятно. Адмирал находился вне командной вертикали. Ему не могли приказать. Его не могли отправить в отставку, и жаловаться на него можно было лишь Аллаху. Чаще всего жаловаться приходилось лично. Но он придет и расскажет, что произошло, и спросит, что делать дальше. Под его началом 200 джигитов, самых отчаянных голов по всему Кавказу. Все не знают местность, знают народ, уже научились языку. Если такое не нужно, то тогда он уедет. И будет помогать новым поколениям волчат превращаться в волков. Вот только доехать до Кабульского международного ему было не суждено. С коробочкой в одной руке все сразу поняли, что там, и с шашкой в ножнах в другой он вышел из кабинета присутствия, сопровождаемый недобрыми взглядами в спину, вышел в коридор, спустился по прохладным каменным лестницам городского дворца. Одного из монархов Афганистана убили здесь, на этих ступенях, гвардейские заговорщики. Он вышел во двор, пересек его, вышел на улицу с коробочкой в одной руке и с саблей под мышкой в другой. И тут к нему подбежал Мухаммад, его адъютант, телохранитель и заодно племянник. «Эфенди, по связи передают, автобус захватили, прямо у мечети». Генерал покачал головой. «Это уже не наша проблема, Аскер. Там сказали автобус из России, с Кавказа». «Господин генерал, вам туда нельзя, тем более без бронежилета». Коробочка с орденом и сабля с позолоченным эфесом в ножнах были в руках у Али, порученца генерала. Мухаммад стоял рядом, смотрел в сторону первой линии оцепления и нехорошо щерился, как волк. Генерал молча достал два пистолета, один за одним, отдал один Мухаммаду, другой Али. «Приказывать дома будешь, да?» — сказал он. Мухаммад теперь также нехорошо поглядел на русского полковника, который слышал про действующую в горах дикую дивизию, у командира которого вроде был карт-бланш от наместника. Но здесь не горы, и наместник больше не был наместником. «У нас достаточно сил», — сделал вторую попытку полковник. «Мы справимся». «Дома справляйся», — сказал генерал. «Здесь моя честь задета. Горцы горцев оскорбили. Мусульмане мусульман. Что ты сделаешь, русский? Кто погибнет, тебе отвечать. Ты что, хочешь, чтобы кровная месть был, да?» От нервов генерал хуже говорил на русском, перестраивая предложение так, как это было принято в чеченском. Из оружия он оставил при себе только небольшой нож с керамическим лезвием, привычно засунув его за ремешок часов. Подбежал кто-то из офицеров. «Господин полковник, Альфа садится в Кабуле в международном прямо сейчас. Там не дают вертолеты, говорят, закрыта для полетов зона». «Придурки!» «Как и было всегда, каждый на своем месте маленький генерал». Полковник плюнул и пошел разбираться, кто там не дает вертолеты. «Чем разбираться с этими бородатыми психами, которые мало чем отличаются от тех, что по горам шарахаются?» Генерал проводил взглядом суетливого русского полковника, затем повернулся к своему адъютанту. «Кто с винтовками? Михаил и Али пойдет». Вопреки еще одному домыслу, в отрядах Мадаева были не только чеченцы, хотя чеченцев было подавляющее большинство. С давних времен на территории, принадлежащей чеченцам, жили русские. Это могли быть беглые солдаты, сам имам Шамиль запретил обращать их в ислам. Это могли быть беглые крепостные и даже изгнанные из своих станиц казаки. Обжившись за долгие годы, они очеченивались и, несмотря на русские имена, становились почти что чеченцами и не уступали чеченцам ни в храбрости, ни в ловкости. Одним из таких был Михаил, сын казака, изгнанного из станицы за брак с мусульманкой. Среди личных мюридов генерала он был снайпером, и с переделанной царской винтовкой Мосина творил чудеса. «В живых никого не оставлять. Ты поможешь, если что. Слушаюсь». Другого приказа ждать и не приходилось, хотя генерал понимал, что это тяжкое преступление, которое, наверное, кончится трибуналом. Просто по-иному он не мог. Тот, кто посягнул на его народ, выжить не должен. И даже то, что за терроризм их повесят, недостаточно. Они должны пасть от руки мстителей его же народа. Только тогда на шее тяжким грузом не повиснет обида. Генерал знал, что и его самого могут убить. Но если так, его смерть станет смертью воина, о которой отцы будут рассказывать своим детям. «Бисмилла-рахман-рахим!» Потом, если даст Аллах, он наведается со своими мюридами в те селения, откуда родом эти презренные шакалы, и вырежет все их семьи до последнего человека и сожжет их дома, чтобы ничего не осталось. Александр Владимирович мудрый и прозорливый человек, но все же он кое-чего не понимает. Он не понимает того, что с такими, как афганцы, кровь за кровь, недостаточно. Надо, чтобы каждый афганец леденел от ужаса, вспоминая то, как четверо чеченцев этого народа напали на мусульман у мечети. И что потом стало с ними самими и с их семьями? Чтобы покорить Афганистан, надо уничтожать целые селения, целые племена, целые роды. Иначе ничего не получится. Монголы покорили Афганистан, оставив в живых несколько тысяч афганцев. Но он, генерал русской армии и чеченский абрек Алишер Салманович Мадаев, это понимает. Если адмирал не может так защитить русский народ, его право, но он защитит народ чеченский. Так, чтобы ни одной мысли о нападении на чеченца у дикарей леденела кровь и отнимались руки, он сделает так, как привык. Отодвинув русских, генерал Мадаев прошел за оцепление. Помимо керамического ножа, у него был еще фамильный, горский кинжал за поясом. Эта террористическая акция была вызовом не только русской власти в Кабуле. Она была вызовом горцам, чеченцам, кавказцам, лично генералу Мадаеву, потому что все знали, в отличие от русских, чеченцы ничего не прощают. Если ты убьешь чеченца, чеченцы будут тебя искать, чтобы убить, а если не найдут, убьют кого-то из членов твоей семьи. Это не шутки. Чеченцы поддерживают традиции кровной мести и никогда не отказывались от них. Никогда. Никогда воевали с русскими, никогда воевали за русских. Даже если убить чеченца в бою, это будет повод для личной кровной мести. Понятие кровной мести у чеченцев строже, чем у пуштунов. У пуштуна убийство на войне — это не повод для мести. Хотя, возможно, это повод для новой войны. Чеченские спецбатальоны, сформированные русскими на Востоке, пользовались ужасающей репутацией. Нередко сопротивление прекращали добровольно, как только становилось известно, что сюда идет спецбатальон. И нынешней акцией, захватом пассажирского автобуса с чеченскими паломниками пуштуны, или кто там его захватил, бросили наглый вызов, попытались сломать всю существующую систему существования мира. За такое надо целые народы вырезать. Но это позже. Сначала надо разобраться с тем, что есть.